Напротив, почти все исследователи идут от упомянутой летописной легенды и только различным образом толкуют ее текст. Например, что она разумеет под варягами Русью? На какое море она указывает? В каком смысле понимать слова «паяша по себе всю Русь» и тому подобное? Спорили иногда о правописании, о расстановке знаков в летописном тексте, чтобы заставить его говорить в пользу своего мнения. А между тем, весь этот текст, по нашему крайнему разумению, нисколько не в состоянии выдержать исторической критики, не затемненной предвзятыми идеями и толкованиями. Чем ближе мы держимся его буквального смысла, тем более и более путаемся в нескончаемых противоречиях, когда начинаем сопоставлять его с другими, несомненно, историческими фактами. И наоборот, только убедившись, что мы имеем дело с легендой, а не с историческим фактом, получаем возможность стать на более прочную основу. Начнем с того, есть ли малейшая вероятность, чтобы народ, да и не один народ, а несколько, и даже ни одного племени, сговорились разом и призвали для господства над собою целый другой народ, то есть добровольно наложили бы на себя чужое иго. Таких примеров нет в истории, да они и немыслимы. А что в данном случае идет речь не о князьях только и их дружине, но о целом народе, в этом едва ли может быть какое сомнение. Сама русская летопись представляет тому убедительные доказательства. По ее словам, в 862 году Рюрик с братьями призван в Новгородскую землю. В том же году Аскольд и Дир уходят от него на юг и захватывают Киев. А через год или через два они уже нападают на Константинополь в количестве 200 лодок, на которых помещались приблизительно до 10 тысяч войска, состоящего из Руси. Да и это количество еще слишком незначительно в сравнении с таким предприятием, как нападение на Константинополь. А между тем Аскольд и Дир могли отвлечь только часть Руси от Рюрика, у которого оставалась главная ее масса. Напомним, что, судя по летописи, он господствует от Чудского озера и Западной Двины до низовьев Оки и занимает своими дружинами главные пункты в этих землях – Новгород, Белоозеро, Изборск, Ростов, Полоцк, Муром и, конечно, некоторые другие. Далее, что сказать о непосредственно следующих затем обширных завоеваниях и походах Олега, предпринятых со многими десятками тысяч? Судя по летописи, он совокупил войска из всех подвластных ему народов. Но ведь это были народы, большую частью, только что покоренные, следовательно, чтобы держать их в покорности и двигать с собою их воспомогательные войска, нужна была значительная и однородная масса завоевателей. Притом такое движение возможно только на суше, а не на море. Поход Олега на Царьград, предпринятый в столь широких размерах и исполненный с такой удачей, если бы был достоверен, указывал бы на опытных и бесстрашных моряков, следовательно, опять на массу более или менее однородную. Едва ли в этом морском ополчении можно допустить присутствие приведенных в летописи элементов вроде Мере, Радимичей и тому подобных народов, живших внутри России и совсем незнакомых с морем. Если даже оставить в стороне поход Олега, о котором византийцы не упоминают, то остается еще поход Игоря, о нем византийские историки говорят так же положительно, как и о нападении Аскольда, не называя, впрочем, последнего по имени. Несмотря на всю краткость и отрывчатость византийских известий о походе Игоря, мы можем, однако, догадываться, что это не был простой набег только из-за добычи, как обыкновенно у нас его изображают. Нет, это была целая и довольно продолжительная война. Руссы высадились в Малой Азии и воевали там несколько месяцев, а в Малой Азии были тогда многочисленные славянские населения, не всегда покорные Византии. Между тем флот их опустошал берега Боспора. Византийская империя только с большим напряжением своих сил заставила, наконец, руссов удалиться. Нельзя не отдать некоторой справедливости мнению Венелина, который связывает эти предприятия с событиями в Болгарии и с отношениями Болгарии к Византии. Поход Святослава вполне подтверждает это мнение. А походы руссов на Каспийское море в 913 и 944 годах, упоминаемые арабами и предпринятые также десятками тысяч воинов. Обратите внимание на те места договоров Олега и Игоря, где говорится о светлых русских князьях, состоявших под рукой киевского князя. В договоре Игоря приводится и многие имена этих удельных князей. Каждый из них имел, конечно, свою дружину.